Если спросить, какое слово встречается в книге Экклесиаста чаще всего, то, наверное, любой скажет, что это слово «суета». И вот что ж такое суета, как разобраться? Мы можем узнать об этом, посмотрев на картинки или иллюстрации, предложенные Экклесиастом в самом начале этой главы, этой книги, в первой главе. Он приводит три таких примера: про солнце, про ветер и про реки. И в них есть что-то общее. Посмотрите, 5, 6 и 7 стихи. Солнце восходит, солнце заходит и спешит к месту своему, где оно восходит. Вот мы можем посмотреть на иллюстрацию, я тут нарисовал на доске. Значит, получается такой замкнутый круг. Солнце проходит определенный путь и возвращается туда, откуда оно взошло. То же самое с ветром. Он идет к югу, переходит к северу, кружится. То есть вот такой круг рисует Экклесиаст. И, что важно, возвращается ветер на круги свои. То есть опять замкнутое кольцо такое. То же самое с реками. Реки текут в море, море не переполняется. И опять к тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять стечь. Круг продолжается дальше. Замкнутый круг. И вот это вот такая вот иллюстрация суеты. Что она собой представляет? Я написал здесь три признака суеты. Посмотрите. Это цикличность. Или повторяемость, вот это вот все ходит по кругу, и солнце, и реки, и ветер, и люди. В третьей главе можно посмотреть, что все повторяется, люди рождаются, люди умирают. И все, что здесь перечислено, это все раз за разом повторяется. Или внутри жизни одного человека, или вот так вот поколения сменяются, а сценарий жизни происходит по одному, один и тот же. Вот. И значит, три признака суеты. Первое – повторяемость, хождение по кругу. В одной книжке написано об этом, Тимур Расулов сказал: «После грехопадения время намотано на катушку цикличности». Мне понравилось это выражение. А в другой книжке написано, это называется «беспрогрессивное круговращение». Вот так. Второй признак суеты – это нет ничего нового под солнцем, отсутствие новизны. То есть, если солнце ходит по кругу, и завтра взойдет там же, где и вчера, и то же самое с ветром, и то же самое с реками, и то же самое с делами людей, все повторяется, нет ничего нового. Это второй признак – отсутствие новизны. И об этом Экклесиаст сказал дальше 1.9. Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться. Нет ничего нового под солнцем. И следствие этого принципа в том, что человек, который хочет насытиться удовольствиями этого мира, который стремится к новизне, он рано или поздно присыщается и устает. Вот. Доходит до края познания, о чем я говорил раньше, в прошлом ролике. Никому не приятно, чтобы одно и то же постоянно повторялось. Ну, представим себе, если мы собираем коллекцию какую-то, например, бабочек, у нас есть в запасе целая вечность, и вот мы изучаем литературу, отправляемся в экспедиции, мы собираем всех бабочек, уже в мире всех бабочек у нас, они в коллекции есть, каждая особь, и настает момент, когда мы все про всех бабочек знаем, они все у нас есть в коллекции, и ничего... И уже дальше их собирать неинтересно. Наступает пресыщение. И так с каждым видом знания. И мы помним, что у Экклесиаста были неограниченные ресурсы. И он довольно быстро дошел, вот понял ограниченность мира и исчерпаемость его. Поэтому его книга такая невеселая по своему характеру. А душа по своей природе, она вечная, она не может наесться чем-то вот так вот ограниченным или предельным. Еще одно следствие принципа отсутствия новизны в том, что мир не обновляется, но стареет. С каждым следующим кругом мир ветшает, становится все старее и старее. И это касается не только материального мира, но и человечества. В каждом следующем поколении несовершенства и грехи людей, они становятся все хуже. Я это сравниваю так, значит, с формой для пирога. Человек сотворен по образу Божьему. Вот представим себе пирог, его форма, из которой он испечен. Каждый следующий пирог повторяет предыдущий по форме. Представьте себе, что эта форма алюминиевая или металлическая, она упала и помялась. И если вмятину не изменить, не исправить, не выгнуть обратно, то следующий пирог будет нести на себе следы вот этой вмятины. А если форму снова и снова ронять, она будет становиться все более искореженной, и сотый пирог даже отдаленно не будет похож на первый. И это то, про что тоже я говорил раньше, мир погнутый, мир кривой, и чем дальше, тем больше он искривляется. И здесь, что мне хочется сказать, Бог, он не подчиняется законам суеты. Бог, он может творить новые, совершенно новые вещи, наподобие того, как он первый мир сотворил. И этот мир на момент сотворения был совершенно новым. И сейчас Бог может нас обновлять и творить что-то опять совершенно новое. Вот. И третий признак суеты, который вытекает опять из первого, это замкнутость на себе. Посмотрите на картинку. Солнце возвращается туда, откуда оно вышло, зашло. Также ветер, также реки. И это очень важно, вот люди... Как определить, в суете находится человек или не в суете? Если замкнут на себе, на своих интересах, если вращается в кругу только вот своего, то, что ему нужно, то это суета. А как освободиться от суеты? Тоже я нарисовал на картинке. Помним, что Экклесиаст, он исследует мир под небом, который не включает Бога. И вот этот мир крутится... как пластинка, которую заело, повторяется все одно и то же. А есть Бог, который все это сотворил, и который может выпрямить, и исправить, и обновить. И чтобы вырваться из круга суеты, надо разомкнуть вот эту замкнутость на себе или на другом творении каком-то, пусть даже и хорошем, и прекрасном, но все равно это творение, а не творец. Так вот, когда мы размыкаем контур своей жизни и своих интересов и замыкаем его на Боге, мы выходим из круга, из плена суеты. Не суета то, что сосредоточено на Боге. Вот, например, один и тот же человек, вернее, два человека могут делать одно и то же дело, и один из них суетится, другой нет. Ну, скажем, работают, да? Одну и ту же работу делают. Один подходит к ней с молитвой. «Господи, благодарю Тебя, что Ты дал мне работу». Благодарю Тебя за то, что Ты мне помогаешь. Помоги сегодня мне ее сделать. Помоги мне правильно, ну, деньгами распорядиться, которые Ты мне дашь за эту работу. Благодарю Тебя за эти средства. И так далее. А другой работает, он чисто на себе замкнут, на своей работе, на своем деле. И это суета. А когда у нас есть такая короткая, простая молитва, или просто даже два слова, или мысль такая внутри, слава Богу, то это уже не суета. Ну и так далее. Вот многие наши занятия, они включают в себя два первых признака суеты. Помните, цикличность, отсутствие новизны и замкнутость на себе. Вот два первые, повторяемость и отсутствие нового. Например, мы приходим на собрание, на богослужение. Повторяется каждую неделю одно и то же. Новое мы не так часто здесь слышим. Так что это суета? Вот решающий это третий пункт. Если мы не сосредотачиваем свое внимание на Боге, не обращаемся к Нему сознательно, то даже посещение богослужения может стать суетой. Вот такой принцип, как быть, как не быть в суете. Таким стишком закончу. Римлянам 11:36. Ибо все из Него, им и к Нему. Смотрите, новое кольцо. Из Него, им и к Нему. По кругу ходит. Сатана, он взял вот этот вот принцип круговращения из Божьего порядка. Только он отрезал человека, побудил его отрезаться, отойти, отступиться от Бога и замкнуться на себе, на творении. А когда мы размыкаем этот круг и замыкаем его уже снова на Боге, все из него, им и к нему, когда мы об этом думаем, молимся ему, мы не суетимся. И смотрите, написано «Ему слава вовеки» в этом стихе. Когда мы сознаем, что все из него, им и к нему, мы его прославляем. А еще в первой главе Римлянам написано, что 21 стих-25, посмотрите, там есть слово «осуетились». И в конце написано 25-24 «служили твари вместо Творца». И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку. Не прославили Богу. Вот внутри кольца суеты слава Богу не воздается. А когда эта суета разрывается, мы Бога прославляем.